На арене, с первого взгляда похожей на вытоптанный круг с оградкой и одноэтажным зданием, я обнаружил очередь игроков. В самом начале очереди стоял стол, а за ним НПС с пером, чернилами и в странной тунике. Он что-то спрашивал, записывал и отсылал куда-то игроков. Очередь шла спора, и я, пристроившись в ее конец, быстро дождался своей очереди. «Имя?» — спросил меня странный мужичок средних лет в кожаной тунике. «Матадор», — не раздумывая, ответил я. «Дальний или ближний?» «Свет?» — не понял я. «Дальний или ближний?» — проорал он. «Я в долгу не остался». «Красный или синий?» — проорал я в отместку. «Красный!» — не задумываясь, ответил он. Я, недолго думая, достаю из кармана заготовку ручки для метательного ножика и кладу ему на стол. «Вот!» — торжественно говорю я. «Чего это? Ты чего мне голову морочишь? Дальний или ближний бой?» — прорычал он краснее. «Так бы и сказал. Ближний. Класс! Тактика механический». Тут он снова зарычал. «В смысле? Нет у меня класса». «Так выбери его! Ты, рогатый, издеваешься надо мной?» «Так я и пришел, чтобы выбрать помогли. А за рогатого копытом в грудь хочешь?» «Пшел с глаз моих! Всех на балык пущу, говядина просроченная! Да я из твоих рогов ручку к сортиру сделаю!» «Слушай, человек в кожаном пальто, ты скажи мне по секрету, я никому не скажу. Мне просто для интереса. Быть тупым — это трудно?» Вот тут его прорвало. Бедный ревел, брызгал слюной, матерился, а я думал, что программирование НПС в этой игре выше всяких похвал. Сам же направился в сторону одноэтажного здания, куда шли все игроки. «Нет, вы не подумайте, я не любитель огрызаться, просто сорвался. Последнее время, ввиду отсутствия общения с женщинами, у меня частенько всплески агрессии случаются. Надо с этим что-то делать. Может, бордель тут есть?» Зашел, нагибаясь, но один фиг рогами по косяку чиркнул. То ли дверь низковата, то ли я большой слишком. Скорее, второе. Внутри я обнаружил довольно просторные залы. По сторонам стояли манекены, некоторые были огорожены, некоторые стояли в треугольник, а посередине очерченный белый круг, в котором обменивались ударами пара бойцов. Слева стоял подтянутый, упакованный в броню орк. Правда, кожа его была сероватого оттенка. Я к нему и направил свои стопы. «Доброго дня! Не поможете мне найти того, кто поможет выбрать класс?» «Эх, обычно вы, смертные, сами знаете, чего хотите», — сказал он и осмотрел меня пристальным взглядом. «Выбирай оружие и дуй в круг. Посмотрим, что ты можешь». «Внимание! Вам предложено задание «Свой путь», часть первая. Условие: провести учебный бой с наставником Лоргом. Награда: доступ к заданию «Свой путь», часть вторая». На форуме я вычитал, что цепочки заданий сопровождаются хорошей наградой. Должно быть интересно. Я подошел к стойке с оружием. Если честно, растерялся. Я ведь не умею пользоваться ничем, кроме топора лесоруба. А тут и сабли, и мечи, и копья, и алебарды, чем-то похожие на оружие леголаза. Я нашел топорик, внешне похожий на колонн. Взвесил его в руке. Легковат. Мне бы потяжелее малость, да и с моими размерами выглядел он, как туристический топорик в руках амбала. Дальше стал искать щит. В стойке со щитами перебрал все, но не было моего размера. Большой щит легионера был мне от плеча до энного места. Я хотел взять что побольше, чтобы ноги и энное место прикрывало, но за неимением лучшего взял, что было, и потопал в круг. Некоторые игроки не обратили на меня внимания, а другие с любопытством приготовились к бесплатному шоу. Серый орк, увидев, с чем я выхожу в круг, хмыкнул и направился к стойке с оружием. Он от нее отошел с кувалдищей, таких размеров, что я понял — щиту звездец. Орк спокойно зашел в круг и сказал: «Начали». Идиотизм ситуации оказался в том, что размеры той кувалды были колоссальны. Этот молот был размером с туловище орка, а рукоять для таких размеров коротковата. Поставь молот на пол, его навершие было в уровень с макушкой орка. Еще один момент. То, как вертел его орк, словно он был из воздуха. Орк начал подходить, слегка поигрывая молотом. Замах, во время которого я выставил вперед щит, я успел заметить, но дальше меня долбануло так, что я отступил на несколько шагов. Щиту, как я и предсказывал, пришел звездец. На лямках, что остались у меня на руке, висели обрывки досок. Я посмотрел на орка, а он приглашающим жестом указал на стойку со щитами. Перерыв минут за 10 всю стойку, ничего подобного предыдущему не обнаружил. Все оставшиеся были еще меньше. Я оглянул зал в попытке найти хоть что-то подходящее. Глаз зацепился за входную дверь, вернее за скобы для бревна, чтобы запирать дверь. Скобы были полукруглые, и в них вполне протискивалась моя рука. Сама же дверь была деревянная, но такой толщины, что возникал вопрос: а с петель-то я ее сниму? Мало того, что толщина большая, так еще ее оковали стальными полосами. Я подошел к двери и начал оглядывать петли. Оказалось, чтобы ее снять, надо было просто ее приподнять. Именно это я и сделал. Вспомнив о разговоре с эльфом и о системных расчетах, заглянул во вкладку персонажа. Свободных очков было 125. Немного подумал и закинул 40 в выносливость. Потом вспомнил, как онемела рука от удара орка, и закинул еще 25 выносливость. После того, как я одел дверь на манер щита и поковырялся в менюшках, рука под тяжестью стала прогибаться. Долго держать щит на весу одной рукой не смогу. Я вернулся в круг, а озадаченный орк приготовился снова нападать. Пока орк делал несколько шагов ко мне, я поставил дверь, в смысле щит, на пол. Сделал уклон немного на себя и уперся копытами так, что они немного врезались в пол. Орк начал наносить удары, а я не двигался. Но сантиметр за сантиметром после каждого удара мои ноги врезались в пол, пока я не проломил доски. Удары остановились, когда я по колено ушел в пол. После того, как удары прекратились, я сдвинул дверь и увидел внимательно рассматривающего меня орка. Внимание! Вы выполнили задание «Свой путь», часть 1. Награда. Доступ к заданию «Свой путь», часть 2. Внимание! Владение щитами увеличилось на плюс 5. Владение щитом 5 из 25. Видишь тот манекен, что в деревянной броне? Сейчас подойдешь и вдаришь по нему, что есть силы, один раз. Сможешь опрокинуть — подскажу, в каком направлении дальше двигаться, — сказал мне орк. Внимание! Вам предложено задание «Свой путь», часть 2. Условие: опрокинуть манекен с одного удара. Награда. Доступ к заданию «Свой путь», часть 3. Сделаю. Без лишних раздумий топаю к манекену, останавливаюсь и разглядываю его. Манекен мне по грудь, снизу шарнир. Получается, как только я по нему ударю, он тут же вернется в обратное положение. На голове шлем а-ля кастрюля, на теле деревянная броня типа кирасы. А вот крепление к шарниру одной жердью толщиной в пол моей руки. С одного удара? Только если снизу вверх бить, чтобы шарнира выбило, тогда да, смогу. Отошел на 3 шага, приготовился к апперкоту. И тут вспомнил о системных расчетах. Со щитом вроде бы прокатило, дверь я удержал. Я залез в меню персонажа и влил больше половины свободных очков в силу. Потом подумал и влил оставшиеся 25 также в силу, чтобы уж наверняка. 155 силы. Надеюсь, хватит. Ну, как там ушастый Леголас говорил: «А ну, великий рандом, помогай». В перевалку, как учили, волна с правой ноги, волна с левой ноги, шаг, второй, четкий удар с волной, без замаха. И тут случается оказия. Манекен вместе с куском пола пулей взлетает вверх и, пробивая потолок, благополучно скрывается в облаках. Я же, ничего не придумав, лучше стоял и пялился в дыру в потолке. «Хорошо пошел. Высоко. Значит, завтра дождя не будет», — попытался подбодрить я сам себя и продолжил пялиться в дыру. Так и стоял, пока рядом не услышал голос того самого орка. Обернувшись, увидел, что он сам также пялится в потолок, вернее, в то место, где он отсутствовал. «Крышку и дырку в полу будешь сам чинить. Завтра с утра сюда. Тяжелого пехотинца будем из тебя делать». «Внимание! Квест «Свой путь» преобразован в квест «Тяжелая пехота». Условия. Пройти курс подготовки тяжелого пехотинца. Награда. Скрытый квест «Тяжелый пехотинец». По прохождению цепочки квестов 200 опыта. Принять?» «Да. Скрытый — значит редкий. Редкий — значит не такой, как все. Не такой, как все — значит таких мало. Если таких мало, значит обо мне мало будет знать противник. Если обо мне не знает противник, значит я смогу его удивить. Если противник удивлен, значит я уже победил». Звучит воодушевляюще. «Эх, пойду к храму Мудейву. Надо досок и лак сюда притащить. Да завтра надо дыры в полу и в потолке заделать. Черт, меня дернул остатки очков в силу сунуть. А может быть, тогда другой класс бы дали? Ну, что было, то прошло. Надо копытами шевелить. Много дел сегодня».